Любые невзгоды и неудачи содержат потенциал для равноценного или еще большего блага. Глава 5. Специальные знания. Личный опыт и наблюдение. Четвертый шаг к богатству. Существует два вида знаний – общие и специальные. Общие знания, независимо от их глубины и разнообразия, малопригодны для накопления денег. Крупнейшие университеты обладают в совокупности практически всеми видами общих знаний, доступных нашей цивилизации. Однако большинство профессоров не принадлежит к числу состоятельных людей. Они специализируются на преподавании знаний, но не на их организации или использовании. Знание не может привлечь деньги до тех пор, пока оно не организовано и не имеет разумного приложения с помощью практического плана действий для достижения определенной цели, в данном случае приобретения богатства. Непонимание этого факта приводит к тому, что миллионы людей продолжают заблуждаться, будто знание — это сила. Ничего подобного. Знание — это всего лишь потенциальная сила. Оно становится настоящей силой лишь в том случае, если упорядочено в четком плане действий и направлено на конкретный результат. Это недостающее звено в любой системе образования можно обнаружить в тщетных попытках всевозможных образовательных учреждений научить студентов организовывать и использовать уже приобретенные знания. Многие ошибаются, полагая, что Генри Форд не был образованным человеком, поскольку очень мало времени провел на школьной скамье. Те, кто совершает подобную ошибку, не понимают истинного смысла слова «образование». Оно происходит от латинского слова «educo», то есть «развивать изнутри». Образованный человек не обязательно тот, кто обладает огромным количеством общих или специальных знаний. Образованный человек — тот, кто настолько развил способности своего разума, что может приобрести любую вещь по своему желанию или ее эквивалент, не нарушая при этом прав других людей. Невежда, сделавший состояние. Во время Первой мировой войны в редакционной статье одной чикагской газеты Генри Форд, помимо всего прочего, был назван невежественным пацифистом. Мистер Форд опротестовал это высказывание и обратился в суд с иском о диффамации в свой адрес. На суде адвокаты газетчиков сослались на ряд фактов и вызвали самого Форда в качестве свидетеля с целью доказать суду его невежество. Они задали ему великое множество вопросов с намерением продемонстрировать, что хотя Форд обладает значительными специальными знаниями в области производства автомобилей, в целом он является обычным невеждой. Ему задавали вопросы вроде «Кем был Бенедикт Арнольд?» и «Сколько солдат Британия отправила в Америку, чтобы подавить мятеж 1776 года?» На последний вопрос Форд ответил: «Я точно не знаю, сколько солдат было отправлено, но слышал, что домой вернулось значительно меньше». Наконец, мистер Форд устал от этой процедуры. После очередного, довольно оскорбительного вопроса, он подался вперед, указал пальцем на адвоката и произнес: «Если бы я на самом деле хотел ответить на дурацкий вопрос, который вы только что задали, как и на любой другой, то стоило бы мне нажать электрическую кнопку на моем рабочем столе, и ко мне явились бы люди, способные ответить на любой вопрос, особенно в связи с бизнесом, которому я посвящаю большую часть своих усилий. А теперь будьте любезны сказать, Почему я должен забивать голову общими сведениями, когда у меня есть люди, готовые обеспечить меня любыми знаниями, которые мне требуются?» В этом ответе, безусловно, присутствовала четкая логика. Речь Форда поставила адвоката в тупик. Все присутствовавшие в зале суда понимали, что такой ответ мог дать лишь образованный человек. Любой человек является образованным, если он знает, где можно получить нужные ему знания и каким образом превратить их в четкий план. В лице сотрудников своего мозгового центра Генри Форд имел под рукой специальные знания, позволившие ему стать одним из богатейших людей в Америке. У него не было никакой необходимости хранить все эти знания в собственной голове. Вы можете получить все знания, которые вам нужны. Прежде чем вы убедитесь в своей способности превращать желание в его денежный эквивалент, нужно приобрести специальные знания в той профессиональной области, которую вы избрали для себя. Но, предположим, вам необходимо иметь гораздо больше специальных знаний, нежели вы в состоянии усвоить, или же у вас просто нет склонности к их приобретению. В таком случае мозговой центр поможет вам преодолеть эту слабость. Накопление огромных состояний требует огромной целеустремленности, а она, в свою очередь, невозможно без системы хорошо организованных и разумно используемых специальных знаний. Однако совершенно не обязательно, чтобы этими знаниями обладал человек, делающий себе состояние. Вышесказанное должно вселить надежду в честолюбивых соискателей богатства, не обладающих достаточным образованием и не имеющих специальных знаний, необходимых для успеха. Очень часто люди страдают от так называемого комплекса неполноценности из-за недостатка образования. Но человек, способный организовать мозговой центр, управлять группой специалистов и использовать ее в своих целях, настолько же образован, насколько любой член его команды. За всю свою жизнь Томас А. Эдисон проучился в школе не более 3 месяцев. Но он не был невеждой и умер не бедняком. Генри Форд не закончил и 6 классов, но в финансовом отношении его дела были в полном порядке. Предоставление специальных знаний относится к наиболее распространенному и дешевому виду услуг. Если сомневаетесь, загляните в платежные ведомости любого университета. Надо знать, как приобретать знания. Прежде всего выберите, какой именно вид специальных знаний вам необходим и для какой цели. Жизненная цель, к которой вы стремитесь, во многом определяет характер знаний, в которых вы нуждаетесь. Уладив этот вопрос, проверьте, располагаете ли вы точной информацией о надежных источниках знаний. Вот самые важные из них. Первое. Ваш собственный жизненный опыт и образование. Второе. Жизненный опыт и знания, доступные благодаря сотрудничеству с другими людьми, ваш мозговой центр. Третье. Колледжи и университеты. Четвертое. Публичные библиотеки, книги и периодические издания, в которых можно найти все знания, накопленные цивилизацией. Пятое. Специальные учебные курсы. Вечерние и особенно заочные школы. По мере приобретения знаний их нужно систематизировать и делать пригодными к использованию с помощью четкого плана действий. Знания сами по себе ценны лишь возможностью их применения ради достойной цели. Если вы обдумываете возможность получить дополнительное образование, сначала определите цель, ради которой вам нужны знания, а потом узнавайте, где их можно получить из надежных источников. Люди, добившиеся успеха в любом виде деятельности, никогда не перестают интересоваться специальной литературой, имеющей отношение к их бизнесу или профессии. И наоборот, распространенная ошибка большинства неудачников заключается в их уверенности, будто период накопления знаний заканчивается с окончанием учебы. На самом деле, система образования в лучшем случае лишь готовит человека к практическому применению приобретенных знаний. Специализация стоит на повестке дня. Эту истину в своей газетной статье подчеркивает Роберт П. Мур, бывший директор по кадрам Колумбийского университета. Самые востребованные специалисты. Среди соискателей рабочих мест имеют преимущество выпускники школ бизнеса с навыком работы по бухгалтерской отчетности и статистике, инженеры разного профиля, журналисты, архитекторы, химики, а также одаренные лидеры и энергичные старшеклассники. Решительным преимуществом перед студентами строго академического профиля пользуется тот, кто выделяется своей активностью в университетском городке, хорошо ладит с разными людьми и выполняет квалифицированную работу в дополнение к учебным занятиям. Некоторые из таких кандидатов, благодаря своей разносторонней квалификации, впоследствии получают сразу несколько предложений, до 6 одновременно. Одна из крупнейших промышленных компаний в письме к Роберту Муру сформулировала свои пожелания следующим образом. «Мы заинтересованы в поиске людей, обладающих выдающимися менеджерскими способностями. По этой причине характер кандидата, сила его личности и интеллект интересуют нас гораздо больше, чем специфический багаж знаний». Студенческая практика. Предлагая ввести студенческую практику в офисах, магазинах и на производстве во время летних каникул, Мур исходил из того, что после 2-3 лет обучения в колледже каждый студент должен выбрать будущую специализацию, а если он продолжает бесцельно блуждать по общим академическим курсам, ему лучше вообще прекратить учебу. Колледжи и университеты должны принимать во внимание, что во всех профессиях и видах деятельности сейчас необходимы специалисты, говорил он, подразумевая, что учебные заведения должны с большей ответственностью подходить к будущей профессиональной деятельности своих выпускников. Одним из самых надежных, удобных и доступных источников специальных знаний являются вечерние школы, имеющиеся в большинстве крупных городов. Заочные школы дают специальное образование повсюду, где действует почтовая система США, и по любым предметам, которые можно преподавать заочно. Основное преимущество обучения на дому заключается в гибкости учебной программы, позволяющей заниматься в свободное время. Другое преимущество этого вида обучения, если школа выбрана правильно, состоит в том, что в большинстве курсов предусмотрена возможность консультаций с преподавателями, бесценные для тех, кто нуждается в получении специальных знаний. Оплачено? Учись! Если что-либо приобретается без больших усилий и бесплатно, это чаще всего не ценится и не вызывает доверия. Возможно, поэтому мы извлекаем так мало полезного из прекрасной возможности получить образование в средней школе. Самодисциплина, который овладевает человек, занимающийся по определенной программе специализированного обучения, до некоторой степени компенсирует возможности, упущенные при бесплатном обучении. Заочные школы — это высокоорганизованные деловые учреждения. Плата за обучение там очень низка, поэтому они вынуждены настаивать на предоплате. Требование предоплаты, независимо от хороших или плохих оценок, побуждает студента продолжать курс, который он бросил бы в иных обстоятельствах. Заочные школы не акцентируют внимание на этом, но их платные отделения на самом деле учат решимости, своевременности и привычки доводить начатое дело до конца. Последнему я научился на собственном опыте более 45 лет назад. Я записался на заочные курсы по рекламному делу. После 8 или 10 уроков я забросил учебу, но школа не перестала высылать мне счета за обучение. Более того, бухгалтерия настаивала на оплате независимо от того, собирался ли я продолжать обучение или нет. Я решил, что если мне все равно придется платить, поскольку договор юридически обязывал меня к этому, то лучше закончить обучение и получить что-то взамен отданных денег. Тогда мне казалось, что со мной поступают не вполне справедливо, но впоследствии я понял, что это было ценной частью обучения. Будучи вынужденным платить, я закончил курс. Спустя некоторое время я обнаружил, что обучение стоило потраченных на него денег и дало мне ценные навыки в рекламном деле.